Мир не мог возникнуть без Логоса. Логос нужен для создания мира. Вот два тезиса, из которых исходит мысль Оригена. И к ним полемическая необходимость добавляет третий. Сын есть вечный, безначальный Бог. Но как можно доказать совечность Логоса вечному божеству, если Логос — лишь инструмент для создания нашего мира? Бог вечен, а наш мир нет. Мог ли отец родить сына без нужды в миротворении? Бог не совершает ненужных действий, и если Логос нужен лишь для творения мира, но при этом Логос все же совечен отцу, значит, у отца всегда была необходимость в миротворении. Если Логос был всегда, значит, Бог всегда был творцом. А если Бог по сути своей есть творец, то он не может быть без мира. Не потому, что он и мир одно, а потому, что сущностным свойством Бога является быть творцом и вседержителем. Но чтобы быть творцом и вседержителем, перед лицом Бога всегда должно быть то пространство, к которому могла бы быть направлена его творческая и правящая мощь. А если Бог всегда был творцом, а наш мир был не всегда, значит, прежде создания нашего мира тот же Логос создавал иные миры, а после конца нашей вселенной он должен будет вновь и вновь творить новые мироздания. Обыкновенно нам возражают и говорят: если мир начал существовать с известного времени, то что делал Бог до начала мира? Ведь нечестиво и вместе с тем нелепо называть природу Божью праздной или неподвижной. Мы же скажем, что Бог впервые начал действовать не тогда, когда сотворил этот мир. Но мы верим, что как после разрушения этого мира будет новый мир, так и прежде существования этого мира были иные миры. О началах. Именно из идеи Бога как Творца, как деятеля и любви Ориген заключает в бесконечной последовательности миров. Ориген живо ощущает Бога как Творца и Промыслителя. Божественная любовь открывается ему как любовь к миру, и он полагает, что этой творческой мощи и любви нельзя ставить пределов. Ответ Оригена явно поспешен. Из верного тезиса о том, что Логос необходим для творения мира, он заключает, что только для этого он и необходим отцу. Ошибка Оригена в том, что его суждение противоречит евангельскому возвещению о том, что Бог есть любовь. Любовь же не может видеть в том, кого любит, лишь инструмент. Родители не рождают детей лишь как средство для получения пособия или в качестве средства для обеспечения спокойной старости. Мы не знаем тайны Божьей любви. Но полагать, будто личностное бытие Отца дало свою божественную природу еще двум личностям, Сыну и Духу, лишь из чисто инженерных соображений, чтобы было кого посылать в мир, значит, недостойно думать о Боге и о любви. Более апофатическое богословие приходит к мысли, что Бог несущественным образом есть Творец, что Он есть любовь самой троичности. Ему есть кого любить вне времени и вне творения. Любовь Отца, Сына и Духа самодостаточна. И потому нет оснований считать, будто именно потребность в любви подвигла Бога создать мир. Равно как и нет оснований считать, что единичность нашего мира ограничивает любовь Бога. Для более последовательного философского мышления открывается, что у Бога все же нет и не может быть необходимой связи с миром. Бог не обязан творить относительный мир. Он ничем не понуждается к акту творчества. Нет такой необходимости, которая тяготела бы над абсолютом и диктовала бы ему те или иные действия. Поэтому для святого Василия один из смыслов библейского повествования о том, что небо и землю Бог сотворил в начале, состоит в указании на то, что лишь в незначительной степени Бог есть Творец, лишь несущественным для него образом. Показание, что сотворенное есть самая малая часть зиждителева могущества. Беседы на шестоднев. Бог остался бы Богом, если бы не стал Творцом. Предположение Оригена о том, что Богу для того, чтобы именоваться Богом, то есть владыкой и Творцом, надо всегда иметь тварь под своей творящей и правящей десницей, оказывается нарушением основ мистика апофатического богословия, поскольку оно является попыткой конкретно положительного определения божества. Так что я никак не могу понять, в чем видит глубокую логичность оригеновской системы известный советский философ Туровский, который зачем-то начал писать о патристике. По его мнению, Ориген-диалектик мыслил последовательно. Он не остановился перед признанием того, что если Бог создает миры из ничего, такое творение есть непрерывность. Другими словами, творение Богом мира извечно, а миров бесконечное множество. Церковь затем отвергла этот логичный тезис Оригена. Туровский, средневековая философия,